Издательство Трудовой партии Кореи выпустило в свет второй том книги «Воспоминания участников Отечественной освободительной войны». В ней редактированы 19 воспоминаний, рассказывающие о том, что великий Ким Ир Сен чучхейской военной мыслью, методами ведения боя, гибкой стратегией и тактикой вел к победе ожесточенную Отечественную освободительную войну, о несгибаемом боевом духе и героических подвигах нашей армии и народа, которые посвятили свою единственную жизнь ради драгоценной Родины.